Второе. Из Дангри к Минаурусу. На следующее утро мальчики ехали рядом с Ардаком на козлах крытой повозки. «Правда, что будет война с Эвиланом?» — спросил Паки, озираясь по сторонам. «Мы далеко от Эвилана», — сказал Ардак, — «и не скоро заметим что-нибудь. На юге, верно, снова начнутся стычки, но даже если солдаты Эвилана вступят в нашу страну дальше, радужной реки им не пройти, пока у короля есть наместники. Дангри они тоже не получат, город уже выдерживал осады и теперь выдержит, если потребуется». Предатели внутри города, к счастью, раскрыты, а новый бургомистр — человек мужественный и надежный. Он посмотрел на мальчиков и покачал головой. «Мог ли я представить себе, когда в прошлый раз со мной ехали, а? Помните, я сказал вам, сами здесь все узнаете? Вы уже тогда знали то, что я и не предполагал». «Ну, — сказал Паки, — мы тогда тоже не так уж много знали, нам еще много чего предстояло узнать. Но все же вы сыграли важную роль в последних событиях. Вы принесли нам весть о предательстве Эвилана». Паки смотрел на горы, которые становились все ближе. «Завтра или послезавтра мы будем там», — сказал он со вздохом. «Не могу поверить. Я сниму с себя кольчугу, да, Тиури? Мы достаточно их поносили, и мечи. Я раньше никогда не носил меч на поясе». «Надеюсь, ты все же не выбросишь свой меч», — сказал Тиури. «О, нет, никогда». «Это было бы позором», — сказал Ардак. «Многие рыцари позавидовали бы такому мечу». Он ткнул кнутом вдаль. «Он уже и мой дом виден. Вы, конечно, переночуете у нас. Познакомитесь с моими детьми и внуками. У меня большая семья, не соскучишься». Мальчики приняли приглашение с удовольствием. Утром, попрощавшись с последними знакомыми к западу от Великих Гор, они начали свое восхождение. «Теперь я снова в знакомых местах», — сказал Паки на другой день, когда они миновали Филамен. «Путешествие было великолепным, но только здесь я чувствую себя дома». Мальчики, конечно, снова зашли к Таки и Элии, которые приняли их сердечно, но с некоторым удивлением. «Ну и дела», — сказал Таки. «Где же это ты был, Паки? Чем занимался, что возвращаешься как рыцарь какой-нибудь с мечом у пояса?» «Никакой я не рыцарь», — засмеялся Паки. «Мой друг рыцарь, это правда». Тиури покачал головой и пробормотал: «Пока еще нет, Паки». «Вы словно прожили целую жизнь», — сказал Таки. «Наверное, вам есть что рассказать, или будет особенно интересно вас послушать». «Опять ты за свое, Таки? По-твоему, выходит, я любопытна? Смотри, как бы не остаться без пудинга». «Тогда молчу», — засмеялся Таки. «Мы все расскажем, тетя», — сказал Паки, — «в который уже раз. И теперь здесь мне даже странно, что все это случилось на самом деле». Паки повторил это еще раз через два дня, когда они с Тиури стояли на смотровой башне, глядя на королевство Унавина. «Сколько времени прошло?» — спросил Паки с тех пор, как мы были здесь в прошлый раз. «Три недели примерно». «Тогда мы еще не знали, что нас ожидает и как все выглядит вблизи. И мы побывали дальше, чем можно увидеть отсюда», — добавил Тиури. Они постояли еще немного, прежде чем продолжить путь. «Мы... вовремя возвращаемся», — заметил Паки. «Скоро начнутся осенние дожди, и горы будет трудно перейти». На следующий день они дошли до перевала и провели там ночь, в гроте под седьмой скалой. Идти было уже совсем недалеко. Погода стояла хорошая, много лучше, чем в прошлый раз, и тропа, по большей части, вела вниз. Паки с радостью узнавал знакомые места, но по мере приближения к хижине отшельника становился все молчаливее. Тиури это удивляло, потому что усталым Паки не выглядел. Было уже темно, когда они вышли на тропу, ведущую к хижине, но что-то светилось в той стороне, указывая им дорогу. Это оказался фонарь, стоявший возле хижины. Минаурос вышел из дома, он ожидал их. «У меня весь день было чувство, что сегодня вы должны вернуться, так оно оказалось. Рад вас видеть». Усевшись за стол, они сразу рассказали Минаурусу, что поручение удалось выполнить. «Рад это слышать», — отвечал тот, — «и рад, что вы подружились. Я очень хотел этого». «Вы знали, что я пойду с Тиури?» — спросил Паки. «Да». «Я не удивился, когда ты не вернулся». Паки открыл было рот, но ничего не сказал. Некоторое время он смотрел на отшельника и, наконец, произнес: «Я должен передать вам привет от короля Унавина». Минаурос чуть заметно кивнул. «Спасибо». Снова стало тихо. Тиури смотрел на отшельника и на Паки и думал: «Неужели Минаурос брат короля? Они правда похожи?» Но спросить не отваживался. Но Паки, похоже, сомнений не мучили, поэтому он вдруг спросил: «Вы знакомы с королем Унавином?» «Конечно», — улыбнулся Минаурос, и темные глаза его заблестели. «Почему же вы не попросили нас передать ему привет?» — спросил Паки. Мой брат и так знает, что я о нем много думаю, да? Он мой брат? Ты это хотел знать, Паки?» Паки покраснел. «Да, ты мог бы спросить прямо. Не знаю, как ты догадался, но раз так, я не стану отрицать». «Вы очень похожи на короля», — сказал Паки. «Но для тебя я должен и впредь быть тем, чем был всегда не принцем, не герцогом, а отшельником в горах». Тиури подумал, что отшельник, несмотря ни на что, сохранял благородство осанки. Простая одежда и худоба нисколько этому не мешали. «Расскажите теперь про ваше путешествие», — попросил Минаурос. Друзья принялись рассказывать, но говорил больше Тиури. Паки сделался вдруг молчалив. Тиури удивленно поглядывал на друга, не понимая, что с ним. Чуть позднее, когда мальчики устраивали себе на полу постели с соломой одеял, Паки вдруг спросил. «Вы скучали без меня, Минаурос?» «Конечно», — ласково ответил отшельник. «Знаете что?» — сказал Паки. «Тиури говорил, что я собираюсь идти с ним к королю Дагонату, но если вы будете без меня скучать, я, конечно, останусь здесь». «То, что я скучал без тебя, не означает, что я не могу без тебя обойтись», — сказал Минаурос. «Было бы неверно думать так. Можешь спокойно ехать. Не всю же жизнь тебе сидеть возле меня». «Я...» начал Паки и осекся, и спросил, «Ничего не случилось, пока нас не было?» И Тиури спросил, «Вы знаете про Яра, он был у вас?» «Да», — ответил отшельник, — «мы долго говорили, и я думаю, Тиури, он больше не будет служить правителю Эвелана». Ничего к этому не прибавив, Минаурос пожелал им спокойной ночи, но сам не лег, а вышел из хижины, как и в прошлый раз, оставив дверь открытой. Тиури устал и сразу задремал. Вдруг Паки наклонился над ним, о чем-то шепотом спросил. Он открыл глаза, Паки лежал рядом, не шевелясь. Тиури повернулся на бок и снова задремал, но вдруг услыхал, что Паки тихонько встает. Он снова открыл глаза, Паки выходил из хижины. Затем Тиури услыхал, как он что-то говорит отшельнику, но слов разобрать не мог. Ответ Минаурос, однако, был слышен ясно. «Тебе не обязательно уходить, Паки. Если горы тебе больше по сердцу, оставайся здесь». Тиури разом проснулся. Паки что-то неразборчиво пробормотал, затем сказал, «Я обещал, что пойду с ним. Я сам просил его об этом. Я хотел этого, хотел стать оруженосцем, но теперь, когда вернулся в горы, я чувствую, что мой дом здесь». «На самом деле у человека нет дома на земле», — сказал отшельник, — «но я понимаю тебя. Ты чувствуешь, что твое место здесь?» «Я никак не пойму», — вздохнул Паки, — «я не знаю, чего хочу. Иногда я думаю, что больше не буду чувствовать себя в горах так, как раньше, потому что видел другую жизнь там, внизу, но не знаю, хочу ли я жить где-то еще, хочу ли спуститься в королевство Дагоната и стать оруженосцем». Тиури слышал все это и понял, почему Паки последнее время молчал. Он жалел о своем решении остаться с Тиури и идти в Дагонатбург. «Что мне делать, Минаурос?» — спросил Паки, и Тиури вдруг почувствовал себя виноватым, что подслушал непредназначенные ему слова. Но, может быть, оно и к лучшему. Сам Паки наверняка ничего не сказал бы ему. «Ты должен решать сам, Паки», — прозвучал ответ отшельника. «И этого-то я как раз и не могу, но знаю, что должен делать, я ему обещал. Скажи честно, ты хочешь остаться в горах?» Некоторое время было тихо. «Да», — сказал Паки негромко, — «но я просил, чтобы он взял меня с собой. Я не хочу, чтобы он подумал, будто я оставляю его в трудную минуту, потому что...» «Потому что?» — спросил отшельник спокойно. «Он боится, что теперь король Дагонат не посвятит его в рыцаря. Вдруг он подумает, что я поэтому не хочу с ним идти». «Он, конечно, никогда так не подумает», — сказал отшельник. «Конечно, не подумаю», — мысленно повторил Тиури. «Но ведь это не потому», — сказал Пакин. «Это, ну... да я уже сказал. Я был так рад снова здесь очутиться и понял, что хочу остаться здесь». И все же это так странно, Минаурос, все же мне хочется спуститься вниз. Я чувствую себя несчастным при мысли о прощании, может быть, пожалею об этом, но если я пойду с ним, мне снова захочется в горы». «Да», — сказал Минаурос, — «всегда будет что-то, без чего ты будешь тосковать. Уйдешь ты теперь или останешься. Ты будешь терять всю свою жизнь. Но если тебе больше всего хочется остаться здесь...» «Если ты думаешь, что твое место здесь, ты должен это честно сказать Тиури, и он не рассердится на тебя за это». «Нет, конечно, нет», — подумал Тиури. «Даже представить себе невозможно, чтобы он из-за этого разозлился на Паки. Но он расстроился. Ему будет тоскливо без Паки. Неужели то, что сказал отшельник, правда, и всю жизнь он будет что-то терять? Когда Паки вернулся и лег, Теори притворился спящим, но, хотя и решил, что утром поговорит с Паки, заснул он не сразу.